«Прощай, оружие». Письмо Ельцину я написал, но отправлять не стал. Перед Новым годом мне нужно было лететь в Россию, выправлять американские документы. Визу я недавно просрочил, а получить новую мог в любой стране, кроме Америки. От общения с императорами, диктаторами и вождями племен я решил на время воздержаться. К тому же не мешало бы навестить родителей. В России прошли выборы в парламент, где особенно отличился Жириновский со своей партией. Модрич обрывал мой телефон, требуя познакомить его с политиком, который так тепло отозвался о миссии сербского народа. Я обещал организовать их встречу, но в суете забыл о просьбе. В американском посольстве меня приняли холодно, сказав, что я не оправдал их надежд, начали кочевряжиться, давать рабочую визу отказались, пришлось подключать тяжелую артиллерию. Крис написал длинную рекомендацию из техасского технологического. Фостер гигантскими буквами сообщил, что я нужен на факультете Liberal Arts, буквально как воздух в связи с предстоящей русско-американской конференцией, и послал этот плакат по факсу. Через Кайзера подключили Госдеп. В посольстве меня агрессивно пожурили, но простили, пожелали удачи. На фоне бедных проституток, осаждающих амеров с надеждой вырваться на свободу, я выглядел респектабельно. Поставив визу в паспорт, я полетел к родителям на Урал. В ящике письменного стола в своем кабинете натолкнулся на пистолет, оставленный на родине до лучших времен. Пока что удачи он мне не принес. Однажды его конфисковали менты, промурыжив меня полночи в отделении. Потом я забыл его у друзей по пьяни, и из него чуть было не пристрелили одну сволочную старуху. Пока что Господь меня с этой волыной миловал, но страшный суд... На страшный суд пока не вызывал, дело близилось к развязке. Пистолет уже несколько раз успел мне пригодиться как предмет устрашения и даже обольщения, хотя лучшее его предназначение — бить орехи. Он помог мне овладеть одной хорошенькой продавщицей таджикского происхождения из сельпо на станции поселка Комарова. Я вез персиянку на раме от велосипеда и стрелял в воздух. Она меня полюбила, и я ее полюбил. Мы прожили на даче у сына академика Векслера 3 дня. В другой раз взял на прицеп ночного вора, вошедшего в купе поезда «Санкт-Петербург-Москва». Я той ночью не спал и тут же с верхней полки вмял ствол в его щеку. Никакой другой пользы от оружия я не ведал. Револьвер 10-й калибр, 6 зарядов. Производство Федеративной Республики Германия. Где найти патроны, не знаю. Все, что было, мы с дуру, с приятелями стреляли... Фотопортреты передовиков производства Центрального административного округа, прощаясь с советским детством. С тех пор я заряжал его холостыми патронами для старта спортивных состязаний и радости огнестрельного грохота. В Екатеринбурге удивлялся своей всемирной отзывчивости. Город очаровал меня наличием копченой рыбы в магазинах. Я вез сверток с копчеными окунями в предновогодней толчье трамвая, радуясь играм светотени и запахом трудящихся. Есть чудаки, которые считают, что народ пахнет солярой и потом. Они не знают народа. Не знал его и я. Утром Нового года, который я встречал у друзей, я поймал машину доехать до дома, уснул, проснулся в лесу на пустыре. На опушке высилось несколько ржавых гаражей. В овраге горел костер из старых автомобильных покрышек. Голый лес дрожал на ветру. «Давай шапку», — сказал парень, сидящий рядом с пьяным водителем, и лишь потом обернулся ко мне. Я достал пистолет и велел им снять брюки, снимать штаны и бегать, — сказал я. Хлопцы вышли, давая мне выбраться наружу. Я положил пушку в карман и полез на переднее сиденье. Пока ковырялся, прыщавый вытащил из бардачка некоторое подобие обреза, самопал, обмотанный синей изолентой. У меня не вызывало сомнения, что, несмотря на кустарный вид, эта штука стреляет. «Волыну сюда», — сказал он сурово, — «и не дергайся». Я толкнул ближайшего, отбросил револьвер подальше в сугроб и побежал в сторону леса, раскатываясь на снеговом насте. Выстрел услышал, когда выбрался на шоссе. Это был звук моего пистолета. Меня подобрал веселый армянский дядька на квадратных «Жигулях». «Радуйся, что жив!» — подбадривал он меня всю дорогу. «Жизнь — отличный новогодний подарок!» По дороге я купил коньяка, раз судьба столь ко мне благосклонна. Приехал к знакомой даме. Минут через 15 меня понесло. Я говорил и говорил. Всякую ерунду, которую вдруг посчитал важной. Страх существует помимо нашей воли и разгильдяйства. Потом позвонил в Америку Маргарет и сказал, что не могу больше жить без нее. «Прощай, оружие», — сказала мисс Гейтвуд словами классика. «Возвращайся, заждались».